Кейтай – культура. Каковы самые популярные слова, связанные в сознании людей с Японией? Для иностранцев это гейша, самурай, кимоно, икебана, харакири. Но для современных жителей страны восходящего солнца таким ключевым словом, несомненно, является кейтай, то есть сотовый телефон. Повальное увлечение мобильниками уже мало назвать модой. Японцы заговорили о кейтай-культуре, то есть об образе жизни, неотделимом от сотового телефона. Еще в конце 20 века Япония вошла в число немногих полностью телефонизированных государств мира. Число домашних телефонных аппаратов сравнялось тогда с количеством семей. Ныне же в стране вдвое больше мобильных, нежели стационарных телефонов. После 2000 года ряды их обладателей утроились и составили 70 миллионов человек на 127 миллионов жителей. Причем половина из них имеет сотовые телефоны с прямым выходом в интернет. По этому показателю Япония опередила даже неизменного лидера в области информационных технологий – Соединенные Штаты. Надо сказать, что поначалу сторона восходящего солнца оказалась на обочине информационной революции. Появление интернета совпало для нее с затяжным спадом 90-х годов, который прозвали «потерянным десятилетием». В итоге семей, обладающих персональными компьютерами, в Японии вдвое меньше, нежели в Соединенных Штатах. Однако японцы на сей раз проявили способность догонять, не только перенимая, но и совершенствуя технологии, разработанные другими. Они сделали главный упор не на персональный компьютер, а на сотовый телефон, сделав его окном в виртуальный мир с его безбрежными возможностями. Такую роль взял на себя мобильник третьего поколения, обеспечивающий прямой выход в интернет. С его помощью они постоянно передают и принимают сообщения по электронной почте, путешествуют по интернетовским сайтам, делают покупки, гасят долги по счетам, даже рассчитываются за проезд по платным автострадам, не теряя времени в очередях перед терминалами. Только диву даешься, глядя, как ловко управляются японцы с кнопками мобильника, умудряясь мгновенно набирать тексты, несмотря на сложность иероглифической письменности. Вот уж где действительно пригодились их тонкие артистические пальцы. Вспоминается прощальный вечер в Токио. Японские коллеги пригласили меня прогуляться по злачным местам. Перво-наперво решили ознакомиться с сегодняшними льготами. В 20 часов известные рестораны и клубы, у которых на сей раз оказалось мало заказов на столике, объявляют о скидках на 15-20%. По электронной почте можно зарезервировать льготный купон. Помню, как трудно было ориентироваться в таких местах вечерних развлечений, как Сибуя или Синдзюку. Нынче же мои хозяева включили систему спутниковой ориентации и набрали телефон нужного заведения. На экране мобильника тут же высветилась карта с маршрутом, а женский голос стал подсказывать нам дорогу от места, где мы находились. Сотовый телефон обрел у японцев функцию кредитной карточки. Трубку можно приложить к кассовому аппарату в супермаркете, к турникету на вокзале или в метро, тогда мобильник спишет нужную сумму. Местные жители утверждают, что кейтай как нельзя лучше отвечает их национальному характеру. Японская этика заставляет человека быть замкнутым, застенчивым, а с другой стороны, рождая чувство одиночества, жажду общения. На служебных совещаниях или на лекциях японцы стесняются задавать вопросы старшим и вышестоящим. Теперь вошло в моду делать это анонимно, посылая оратору сообщение на мобильник, а он озвучивает ответы для всех. Примечательно, что наибольшими фанатами кейтай стала молодежь и особенно подростки. Доля абонентов сотовой связи в возрасте от 15 до 25 лет в Японии вчетверо больше, чем в США. Именно мобильник стал для них главной статьей расходов. Они тратят на него больше, чем на компьютерные игры, компакт-диски и иллюстрированные журналы, которые прежде доминировали в бюджете юношей и девушек. «Без Китай я не могу прожить и дня», — призналась мне токийская студентка. «Пока еду в институт, обмениваюсь с друзьями домашними заданиями, а по вечерам они звонят прямо в мою комнату. Не надо просить родителей подозвать меня к трубке, объяснять, кто и о чем хочет со мной говорить. Японцы вновь демонстрируют нам завтрашний день Америки. То, что в США считается экспериментальными технологиями, там уже широко вошло в быт», не без зависти констатирует «Вашингтон-Пост», рассказывая о Китае третьего поколения, который сочетает мобильный интернет с функциями видеокамеры и цифрового фотоаппарата. Но вот парадокс. В Японии мобильный интернет стал средством, с помощью которого объединяются в группы потенциальные самоубийцы. В стране заговорили о все более частых случаях коллективного ухода из жизни людей, которые нашли себе сообщников с помощью всемирной паутины. В ней появились специальные сайты «Умрем вместе», «К смертной черте». С их помощью молодые японцы, решившие свести счеты с жизнью, находят единомышленников, узнают о наиболее простых и безболезненных способах покончить с собой. Впрочем, для такого чуда, как интернет, люди будут находить все новое и новое применение. Так что пусть роль объединителя самоубийц останется редким негативным примером.